Глава 15. С мрачным видом Миних выслушал доклад о движении чумного поветрия, которое медленно ползло на Украину от Бессарабии. «Карантинами зажать язву эту!» — распорядился он. «До сел украинских не допускать ее, ибо хохлы, хотя и лениво ездят, но далеко. А дабы войска от чумы обезопасить, пойдем на татар через Речь Посполитую». И в нарушении границ беру грех на себя. С юга нехорошие вести приходили. Очаков был уже осажден турками, но гарнизон его держался молодецки. Среди трупов, павших воинов в Очакове, уже зашевелилась чума. Миних издалека рукою повелительной швырял на укрепление Очакова свежие толпы новобранцев. Они уходили туда, как сухие дрова, в жаркую печку. Тут же в одночасье сгорали. Перед самым походом в ставку прибыл лейб-медик царицы Иоганн Бернгард Фишер, и фельдмаршал заявил ему сердито. «Я здоров, как бык! Но кто мне скажет, из ученых мира сего, каковым способом оградить армию от поветрия чумного?» «Никто ответа не даст вашему сиятельству. Чума наказание свыше. Едино что посоветую, пусть солдаты от мертвецов ничего, даже нитки, не берут. Также полезно амулеты носить». «А где я сыщу столько амулетов для великой армии?» «Медицинская коллегия наша, вкупе с синодом святейшим, уже озабочена этим достаточно. Московская школа врачей опустела в этом году. Преподаватели отъехали к армии. В столице, в Москве, в Воронеже и в Лубнах уже пришли в движение давильни заводские. Тяжелые кувалды прессов рушились вниз со сводов цеховых, плюща слитки бронзовые. Из-под давилин выскакивали горячие, как блины со сковородки, кругляши амулетов с изображением креста. Больше 100 000 медалей амулетных для ношения их на груди поспешно отвезли к армии. Амулеты раздавали воинам бесплатно, во славу Божию, через лекарей, через пастырей войсковых. Врачи дураками не были и знали, что крестом животворящим от чумы армию не спасти. Но писали они лукаво, мол, употребление их для бодрости и надежды, которую он и я люди к тому иметь будут, в таком поветрии весьма имеет быть полезно. В самый канун похода Миних велел. «Господам офицерам приказываю вечером солдат своих от порток избавить, чтобы у голых проверить, нет ли у кого бубнов в паху. Подозрительных тащить на досмотр врачебный». Нашли одного такого, потащили. Плакал он, убивался. И болтался на шее несчастного жалкий амулетик с крестом. «Панталон толой?» — велел архиятер Фишер. Присев на корточки, осмотрел бубон, похожий на сливу, дождем обмытую, и сказал Миниху, что страшного пока ничего нет. Это болезнь французская, которая и в степях ногайских часто случается. Солдат в клятве целовал крест на амулете своем. «Как пред крестом сущим, говорю, не был я во Франции этой, и гоните меня туда, не поеду, мы же воронежские!» Но речь его была трудная, как у людей, выпивших много вина. К вечеру он умер. Тело его покрылось темными пятнами. Солдата сожгли вместе с ружьем его, и амулет тоже в костер забросили. «Цума!» — точно определил Кандаиди. Но война властно диктовала войскам свою волю. Миних вышел из шатра, тут ему поднесли большой кубок с венгерским вином. «За Викторию славную! Вперед! На Бендеры!» Армия тронулась, звонко бренча амулетами, словно медалями. Казалось, все давно уже герои, и все участники кампании награждены заранее. В степи на армию навалились снотворные запахи коноплянников, и ароматы дичайшие клонили в сон ветеранов, как в могилу бездонную. Жестко и сухо стучали барабаны. Из густой травы вторили им беспечные кузнечики. 108 тысяч русских воинов из легиона графа Миниха, взломав чужие рубежи, двинулись через земли польские на Бендеры. На Бендеры шли они в году этом. Австрийская армия застряла у стен Белграда, сербского, и там ее громили турки безжалостно. Теперь Миних торопился сам, подгонял и армию, дабы Австрия не вышла из войны, оставя Россию в полном одиночестве. Срочно нужна победа, а Турция враг опасный, живучий, стоглавый, сторукий. В ее мохнатых паучьих лапах сверкают многие тысячи кривых ятаганов. Она плывет в море черным, кораблями черными, просмоленными. Миних ни в какие амулеты, конечно, не верил. Еще с юных лет, когда он жил в Париже, носил на груди кожаный кисет с куском камфоры, запах которой должен отгонять все хворобы и несчастья рока. Не болея сам, фельдмаршал не признавал права болеть и другим. Войска шли через цветущую Подолию, когда с пышной свитой явился в лагерь коронный гетман Речи Посполитой граф Щенсный Потоцкий. «Известно ли фельдмаршалу, — спросил он, раздуваясь от гнева, — что армия его идет по землям нейтральной Польши?» «Да, известно. Но сам неприятель, вступивший на земли польские, чтобы напасть на нас, и указал нам этот путь». Потоцкий в разговоре из седла не вылез. Поникла седая голова Щенсного, обвисли усы шляхетские на груди, крытой панцирем. «Горе нам!» — возвестил он. «Польша великая стала, как проходной двор на окраине. Кто хочет, тот и шляется через нее. Прошу вас ласково, маршал, чтобы солдаты ваши поляков не обидели». «Мы уйдем?» — обещал Миних, не тронув ни единой вишни в садах польских. «Мы даже оставим вам кое-что. Вот увидите». Слова его оказались пророческими. Не было раньше дезертирства, так теперь началось. Миних оставил на Подолии немало беглецов, и поляки дружно приняли их до своего корыту. Вековечная вражда Москвы с Варшавой никак не задевала сердец народов братских, соседских. Драгун полка Миниха подымал теперь пашню польскую, как на родной Рязанщине. Пекла ему оладьи черноглазая Зоська. Дело это житейское, дело любовное. Убежали, значит, здесь больше понравилось. Армия текла дальше. И в этом году жара была сильная, но небо орошало армию дождями обильными. Сверху бил пламень солнца, а снизу квасилась земля. Из черноземных хлябей, едва ноги вытаскивая, шагала армия на Бендеры. Тащила она провианту на целых 5 месяцев. Волокли пушки, бомбы, ядра, лазареты и аптеки, которые солдаты аптеками тогда называли. Стычки с разъездами татар уже никого не пугали. И никто не заметил, что ежели вчера напали 500 татар, то сегодня их уже 1000, а завтра навалятся скопом в 5000 и будут урывать куски от армии, как волки от тела павшего и разбухшего. Рано утром Манштейн разбудил фельдмаршала. «Возьмите трубу, осмотрите горизонт по кругу». «А что там?» — заворчал Миних с просонья. «Пространство в полтора лье покрыто татарами». «Срочно отзовите в компонент фуражиров и скот!» Отозвал. «Боюсь, что далее пойдем с боями неустанными». «Бояться не пристало нам! Ступайте!» С боями армия заструилась между руслами двух речек, Молочицей и Белочицей, кои в Днестр впадали. Казачьи авангарды на Днестре уже побывали в наскоке смелом и вернулись с докладом. «Коль до Днестра и дойдем, Днестра не перейти армии. Берега там круты, все в скалах желтых, а на ином берегу стоит табор вражий, турецкий. Идут к нему на подмогу таборы Сираскира Бендерского и Паши Белгородского. Нам не пройти». «Миних везде проходил, и здесь пройдет!» Получили они ответ от фельдмаршала. Татары не однажды пытались встречную паль по ветру устроить, чтобы лишить русскую конницу кормов травяных. Но трава от дождей намокла, не разгоралась, пожары гасли сами по себе. Армия вышла к Днестру и ахнула. Не то что пушки переправить, тут и скотину к водопою не подогнать. На лодках плыли через Днестр янычары, молодые и крепкие, загорелые, нарядные. Лениво постреливая в сторону русских, они иногда кричали: «Эй, погану, рус! Вот где твой Миних! Под хвост!» Александр Румянцев навестил фельдмаршала. «Решаться надо, а медлить негоже. Вели паша генерал залющий и опытный, уже ниже нас форсировался. Раскиньте же ландкарт, ваше сиятельство, и узрите для себя опасность прямую. Края эти гибельны для армии. Не избрать ли нам новую дирекцию?» Миних стукнул по карте костяшками пальцев, усыпанных перстнями в бриллиантах. Из горящей трубки его просыпался пепел. «Нехороший признак!» — буркнул фельдмаршал. «Хорошего тут мало, граф. Нас окружают турки». «Я не о том. Признак бедствия, нас подстерегающего, что солдаты разбегаться стали. Неужто мой корабль дал течь? Кто решится на дело, успех в котором невозможен, тот теряет право надеяться на помощь от сил Всевышних. Не так ли, мой генерал?» В письмах к императрице он врал. «Рядовые чрезвычайно бодры, и всякий желает сражения, дабы железо, свинец и порох в честь и славу вашего величества употребить». Но уже здесь, на крутом берегу Днестра, где, осыпаемо пулями янычар, мокла под ливнями его великая армия, Миних осознал свое неумолимое поражение. «Еще не поздно ретироваться», — подсказал ему Мартенс. «Только не мне!» — отвечал Миних. «Донские казаки, конница калмыцкая и войско запорожское, как самые подвижные, все время были в разъездах. Повсюду во фронте армии возникали опасные прорехи, чем и пользовался неприятель. Впервые русские столкнулись со стойкостью врага, почти непреодолимой. Едва успеют голову срубить у гидры вражеской, как новые две пред ними вырастают, еще злобнее». Гусары полка сербского ездили вдоль Днестра, отыскивая место для его форсирования, но возвращались ни с чем. Всюду овраги, скалы и камни. Овраг наседал со всех сторон. И постепенно Миних сатанел. Он, как всегда, начинал искать виноватых, чтобы примерно наказать, чтобы глаза отвести людям от своих же ошибок. Ему доложили, что турки уничтожили отряд сразу в 1000 фуражиров, пасших скот вблизи компонента. «А кто командовал конвоем фуражирским?» «Тютчев в ранге майорском». «Жив?» — спросил о нем Миних. «Жив?» «Вот и расстреляйте его для примера!» Вывели майора перед армией. Священник причастил его. «Я умру», — сказал Тютчев. «Но пред присягой не согрешив, сын Отечеству верный, я не согрешу и в истине! Запомните мои слова последние, люди! Убийственное дело ждет всех вас! Пока не поздно, уходите прочь! А теперь стреляйте!» Словно в подтверждении этих слов, Миних приказал: «Начнем обманную ретираду, вгоняя турок в смущение изрядное, будто мы удобного места для переправы ищем». Маневр невольно превратился в бегство постыдное. Обозы было не протянуть через бездорожье, их оставляли поджигая. Спешно солдаты копали ямы, в которые навалом кидали пушки, ядра, бомбы. Посреди площадей базарных в местечках польских стояли брошенные под дождем пушки русские. А в глотках их ужасных, водою наполненных, еще сидели ядра, к залпу готовые, но выстрела так и не сделавшие. «Кто виноват?» «Только не я», — утверждал Миних. От течения Днестра армия отвернула, и сразу началось безводье. А запасы той воды, что в бочках еще плескалось, скоро протухли. Заревел скот, умирая от жажды. Опять с драгуны пошли пеши. Чума подкрадывалась к армии. Смертей повидали тут всяких. Люди умирали тысячами. Между павшими бродили полковые лекари, среди них и Емельян Семенов. Через развернутый табачный лист пытался фельдшер прощупать пульс, после чего листы табака сжигались. В шатре фельдмаршала неустанно горел огонь, на котором добела жарили большие кирпичи. Когда они раскалятся, на них струею лили едкий уксус. Кислейший пар, что исходил от кирпичей, вдыхал в себя фельдмаршал полной грудью с усердием небывалым. «Я не пойму загадки этой», — говорил он врачам. «Одни винят в чуме собак или кошек, кто обвиняет блох, кто крыс, а я вот вас, врачей, виню. За что вам деньги бешеные платят?» «За то, что мы, — ответил Кандаиди, — смерть от цумы приемлем, как и все, но не безропотно, а борясь с нею». По пятам отступающей армии шла вражья конница. Татары ехали особой иноходью по названию Аян. Езда такая быстра, и лошадь не выматывает. А для всадника Аян удобен, хоть спи в седле. Армия Миниха стремительно таяла. Когда нет лекарств для больных, когда нет пищи и воды для изнывающих, что тут сделаешь? «Я сделаю!» — бесновался Миних. «Я так сделаю, что солдаты побегут у меня сейчас! Пора бы уж привыкнуть им к повиновению!» И он издал приказ, исторический. «Приказываю не болеть!» «Вперед!» — призывал истошно. «А куда вперед?» Под этот грозный окрик тремя каре отходила армия, пятясь под ударами сабель татарских. И таяла. Мертвела, самоуничтожалась. В потемках своего шатра, спотыкаясь о бочки с вином и деньгами, фельдмаршал громыхал своим жезлом. «Пастор, где вы? Молитесь ли вы за меня?» Был серый день, тоскливый и ненастный. Казалось, даже воздух, насыщенный сыростью, и тот загнивал в груди. Лагерь поднимался от костров, чтобы двигаться дальше. Но многие с земли уже не встали. «Пример их будет показателен для многих», — сказал Миних. Он появился в лагере, вырос над умирающими людьми. «Встать всем и следовать, как велит, долг!» Они лежали, безымянны и бесправны. «Приказ известен мой! Солдатам не болеть! А коли вы не встали, значит, умерли! А коли умерли, вас закопают!» Был вырыт ров глубокий. Миних велел в этот ров кидать больных. Землекопы армейские боялись засыпать живых еще людей. «Спаси нас, Боже, душегубством этим заниматься!» «Копать! Или расстреляю всех!» Армия тронулась дальше. А за нею еще долго шевелилась земля. «Но вот, дружище, — сказал пастор Мартенс, — ты привык на везение слепое полагаться, но звезда твоя угасла в этом злосчастном походе. Что скажешь теперь, Миних, судьбу играющий?» «Скажу, чтобы ты, приятель, убирался к черту!» И друга выгнал. В рядах войска бежали громадные своры собак, сопровождавшие армию на походе. Миних показал Манштейну на них. «Вспомните!» — с угрюмым видом произнес фельдмаршал. «Когда мы начинали поход, у собак ребра пересчитать было можно. А сейчас гляньте, какие они толстые! Это свиньи, а не псы!» «Мой экселленс, собаки отожрались на человечине. На подходе к рубежам России всех собак-людоедов перебили солдаты без жалости. От Буга русская армия тремя колоннами шла по землям украинским. Армия без песен отходила к порогам днепровским. Старый, унизительный для России границы». «Итак, все кончено», — сказал себе Миних. «Слава моя разлетелась в дым, и хорошего для себя не жду более». Он сидел в убогой мазанке, под ногами фельдмаршала бродили куры, в лукошке визжал новорожденный поросенок. Миних дописывал реляцию. Искал он в письме к императрице апробации утешной для поступков своих. Виделась ему в неудачах явная рука Божия. Характер Анны Иоанновны хорошо зная, Миних все на Бога и сваливал, мол, так было угодно вышнему промыслу. Письмо готово. Бомба не письмо. Ведь ясно, что в Петербурге ждали победы небывалой. Такой, чтобы турки сами запросили мира скорейшего. А вместо Виктории славной он дарит Петербургу ретираду подлейшую. «Ладно», — отчаялся Миних, — «отсылайте с гонцом». Гонца на полном скаку остановили возле карантина. «Стой! Слезай! Или стрелять учнем!» Вышли из кордона офицеры гвардии с чиновниками. Письмо фельдмаршала было прошито ниткой на манер тетрадки, и для красы Миних обвил его ленточкой голубой, душистой. «Возись тут с ним», — сказали карантинщики недовольно. Первым делом распороли тетрадку. Нитку из нее заодно с ленточкой в печку бросили. Работали чиновники в вощеных перчатках. Перепрелый пар кисло шибал от чинов. Распотрошив письмо, безжалостно его совали в уксус. Потом листы реляции Миниха держали на вытянутых руках перед писцом, а писец, бумаги Миниха не касаясь, лишь взглядывая на нее, проворно снимал копию. Копию он снял, и тогда оригинал письма Миниха сожгли. «Перекидывайте! Теперь можно!» — сказал чиновник. Офицер гвардии взял копию письма и листы этой копии обмотал вокруг стрелы. Стрелу приладил к тетиве лука татарского, выстрелил. Стрела с певучим стоном перелетела через кордон, а там уже по другую сторону карантина письмо снова запечатали. Иной курьер вскочил в седло, сунул реляцию за пазуху и поскакал. А гонца от Миниха раздели всего, обкурили, в землянку черную засунули и дверь запечатали. «Сиди, голубь!»